которые немного знали Гароны. О чем они говорили с Ривьерой? Вы присутствовали при беседе? Да, сказали ему то же самое, что и я. Вы в этом уверены? Абсолютно. Собственно, им и рассказывать-то было нечего. К тому же оставалось всего несколько минут до перерыва. Ривьера ушел вместе с вами? Вы не видели, куда он направился? Нет, я видел, что он вышел с синьориной Миролю. Вернее, я видел их обоих у выхода. Они о чем-нибудь говорили между собой? Да, кажется, говорили. Они прежде были знакомы? Не знаю. Возможно, я не... Кто такая эта Мироля? Она работает у нас уже 3 года. Машинистка. Вторая категория. Прекрасный работник. Де Пальма бросился к телефону. Но мать прекрасного работника ответила, что Патриции нет в Турине. Она уехала к морю с женихом. С ними поехала еще и сестра Патриции. Они захватили с собой палатку. Попробуй отыскать эту Патрицию на склонах Лигурии среди оливковых рощ. Отдыхает себе и даже не ведает, что в руках у нее ключ к раскрытию тайны. Но есть ли у нее этот ключ, вот в чем вопрос. Де Пальма стоял в проходе и никак не хотел признавать свое положение. Куда Мироля могла направить Ривьеру? Сколько еще управлений в этом здании на пьяцца Сан-Джованни? Пиво с улыбкой развел руками и начал перечислять. Десятки. Придется обойти все помещения этого огромного дворца. Опросить сотни людей. А ведь сегодня суббота, а завтра воскресенье. Все начальники и секретарши уезжают на 2 дня из города. Кто в горы, кто к морю. Остальных придется разыскивать на мессе, на дне рождения родственников. Одного оторвать от телевизора, другого от любимой коллекции марок, третьего от коллекции ракушек. Нет. Ни сегодня, ни завтра ничего не получится. Остается лишь ждать до понедельника. Спасибо. И простите, пожалуйста, за беспокойство. Не за что. Сожалею, что не смог вам помочь. Может, мы заскочим к вам снова в понедельник. Впрочем, торопиться особенно некуда, считал Де Пальма. Ривьера, ведя свое расследование, однако ваш друг был совсем не глуп, сеньор Кампи, почти наверняка потерял надежду отыскать следы Гароны в одном из 20, а то и больше отделов. Да и вероятность того, что он оставил хоть в каком-нибудь свой след, была ничтожно мала. Это крыса, как его назвал однажды Кампи, этот неутомимый, предприимчивый бездельник, не оставлял после себя даже тени. Вот увидишь Санта-Мария в понедельник, Мироля скажет нам, что Ривьера просто приглашал ее съездить вместе к морю. Что ж, возможно, но этот Ривьера был вовсе не глуп. Не располагая почти никакими данными и возможностями, этот скромный служащий без помощи монсеньора Пассалакуа и инженера Фонтаны, даже не зная Гароны лично, сумел понять в нем главное. Он принялся отыскивать Гароны среди могил, затем среди витрин, а затем, где именно архитектор попытался раздобыть подряды, пособия, субсидии. Одно ясно, он действовал в густом лесу номинальных контор, организирующих культурных центров, незаконных посреднических бюро, которые были каким-то образом, но как именно, связаны с Кампи, Баукьеро, Бонетто или Дзаватаро. Ну что ж, в понедельник попытаемся разобраться. А пока отпустим их всех домой, ничего другого нам не остается ведь. Представляю себе, как будет доволен Баукьеро...